О лишениях и страданиях войска во время отступления мы узнаем из донесений австрийского дипломатического агента Плеера, который после пребывания под Азовом по случаю болезни на пути в Москву пролежал в Черкасске. Возвращаясь оттуда в Москву, он видел всю дорогу на протяжении 800 верст, усеянную трупами людей и лошадей. Все деревни были переполнены больными, заражавшими местных жителей своими недугами. Смертность была ужасная. Сноска. Устрялов. Том 2. Страница 582. Конец сноски. Неудача первого азовского похода числом жертв превосходила неудачи Голицына в крымских походах 1687 и 89 годов. Однако, несмотря на все это, царь после краткого пребывания в Туле, где он на железном заводе ковал собственными руками железные полосы, торжественно вступил с войсками в столицу. Правительство старалось придать особенное значение занятию турецких каланчей близ Азова. Это место, укрепленное по советам Гордона, получило название Новогеоргиевск. Сам Петр, однако же, не мог не сознавать, что первое его предприятие, в котором ответственность лежала на царе и на окружавших его иностранцах, потерпело полную неудачу. Но именно здесь, благодаря этой неудаче, и проявился великий человек. Петр не пал духом, но вдруг вырос от беды и обнаружил изумительную деятельность, чтобы загладить неудачу и упрочить успех второго похода. С азовской неудачи, как справедливо замечает Соловьев, начинается царствование Петра Великого. Сноска. Соловьев. Том 14. Страница 225. Конец сноски. После азовской неудачи в народе легко могли вспомнить слова патриарха Иоакима, что не может быть успеха, если русскими полками будут предводительствовать иностранцы-еретики. Но царь, готовясь ко второму походу, более прежнего рассчитывал на помощь иностранцев, выписывал из-за границы инженеров и судостроителей. Тиммерман, Вейде, Брюс, жившие давно в Москве и не имевшие возможности следить за успехами техники, оказались плохо приготовленными. Нужно было обратиться к западноевропейским правительствам, к Австрии, Венеции, Бранденбургскому курфюрсту, чтобы достать людей более опытных и сведущих. Еще до возвращения в Москву Петр известил польского короля и императора Леопольда о том, что нельзя было взять Азова по недостатку оружия, снарядов, а более всего искусных инженеров. Одновременно с этим царь требовал, чтобы и польский король, и император, в свою очередь, приступил к решительным действиям, когда на будущую весну государи пошлют под Азов и в Крым войска многочисленнее прежних. Сноска. Устрялов. Том 2. Страница 257. О переписке с Венецией в сочинении «Памятники дипломатических сношений», том 8, страницы со 198 по 210 и с 353 по 357, конец сноски. Особенно нужными для предстоящего похода оказались военные суда, которые могли бы пресечь неприятелю средства получать во время осады помощь с турецких кораблей войском, снарядами и продовольствием. Поэтому Петр призвал из Архангельска голландских и английских плотников с чужеземных судов. Все они были волей и неволей отправлены в Воронеж, где уже со времен царя Михаила Федоровича производилась постройка плоскодонных судов. По берегам реки Воронеж росли дремучие леса, дубовые, липовые и осиновые, доставлявшие обильный материал для кораблестроения. Были устроены верфи, работа закипела. Около 26 тысяч человек всю зиму трудились на воронежских верфях. Отовсюду, с частных железных заводов, волей и неволей были собираемы необходимые для судостроения предметы. Образцом для строившихся судов служила галера, заранее заказанная в Голландии, привезенная в Москву, а затем в Воронеж. Работали не только в Воронеже, но и в Козлове, и в Добром, в Сокольске. Кроме военных судов, нужно было изготовить до 1000 транспортных судов. Сноска. Веселаго. Обзор истории русского флота. Часть первая, страница 85. Елагин. История русского флота. Азовский период. Том 1, страница 22 и следующие. Конец сноски. В конце февраля 1696 года сам Петр прибыл в Воронеж для участия в этих работах. 2 апреля происходил спуск первой галеры, которая получила название «Принципиум». В апреле же окончено сооружение 36-пушечного корабля «Апостол Петр». Начальником галеры «Принципиум» сделался сам царь. Приходилось бороться с разными затруднениями. Многие рабочие бежали с работ, свирепствовали болезни, погода не благоприятствовала делу. Сам царь не домогал в это время, но все-таки работал усердно и писал к боярину Шереметьеву: «Мы по приказу Божию к прадеду нашему Адаму в поте лица едим хлеб свой». Не мудрено, что работа шла гораздо успешнее, чем во время постройки корабля «Орел» при царе Алексее Михайловиче. Вопрос о главном начальстве над войском был решен иначе, нежели в первый поход. 14 декабря 1695 года Петр приехал за Гордоном и отправился с ним к Лефорту, куда явились Головин и другие вельможи. Там происходило совещание, кого избрать генералиссимусом. На это место был назначен боярин Шейн. Можно думать, что тогда же было решено назначение Лефорта адмиралом нового флота. Обсуждались также предстоящие военные операции. Шереметьев опять должен был действовать на Днепре, между тем, как главная армия двигалась к Азову. Достойно внимания, что те люди, которые во время маневров под Москвой разыгрывали роль генералиссимусов, Бутурлин и Рамадановский, преспокойно оставались дома. С Рамадановским, который в шутку величался кесарем и которого Петр называл обыкновенно Мейнхерц Кехин, Петр переписывался в это время, извещая его как своего государя о ходе работ. Иногда же за недосугом посылал поклоны ему и Бутурлину вместе с другими в письмах к Стрешневу и Виниусу. Рамадановский был этим недоволен и делал господину капитану выговоры. Царь оправдывался. В последнем письме, отвечал он Рамадановскому, «Изволишь писать про вину мою, что я ваши государские лица вместе написал с иными, и в том прошу прощения, потому что корабельщики наши братья в чинах неискусны». Сноска. Устряла в том 2, страница 268, конец сноски. Таким образом, шутки и серьезные работы сменяли друг друга. В январе 1696 года скончался брат Петра, царь Иван. Это событие, кажется, не произвело на современников никакого особенного впечатления. В источниках даже не упоминается о торжественном погребении усопшего царя, не имевшего, впрочем, при жизни никакого значения. Нельзя сказать, чтобы главный полководец боярин Шейн во 2-м Азовском походе имел большое значение. Он, без сомнения, столь же мало был приготовлен для своего поста, как и Лефорт для должности адмирала. Главным дельцом все-таки оставался Гордон, ранее других, прибывший к Азову весной 1696 года. Что же касается до новых инженеров, выписанных из-за границы, то они приехали довольно поздно, уже во время осады. Военные операции начались в мае. Царь в это время, по-видимому, был особенно занят вопросом, окажется ли новопостроенный флот с совсем еще неопытным экипажем, способным к борьбе с турецкими судами. 21 мая, сделав рекогносцировку и увидев довольно значительную турецкую эскадру, Петр пришел к Гордону и сообщил ему, что дал приказание русскому флоту избегать столкновения с турецкой эскадрой. Рассказывая об этом в своем дневнике, Гордон замечает, что Петр при этом случае казался печальным и озадаченным. Скоро после этого, однако, узнали, что казаки напали на турецкий флот, повредили и разогнали его, и многих турок убили. Довольно часто повторяемый рассказ о личном участии царя в этом деле лишен всякого основания. Хотя новый русский флот не считался способным сражаться с турецкой эскадрой, он все-таки во время второго Азовского похода был чрезвычайно полезен тем, что отрезывал крепость от турецкого флота. Турки, в свою очередь, не решились атаковать русский флот. Бомбардирование крепости началось 16 июня. До этого происходили небольшие стычки с татарами, нападавшими на русский лагерь. Во время бомбардирования Петр большей частью оставался на своей галере «Принципиум» и являлся в лагерь только для совещания с генералами. Иногда он подвергался опасностям. На увещевание сестры Натальи быть осторожнее Петр отвечал: «По письму твоему я к ядрам и пушкам близко не хожу, а они ко мне ходят. Прикажи им, чтобы не ходили. Однако, хотя и ходят, только по ся поры вежливо». Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страница 229. Конец сноски. Бомбардирование, впрочем, не принесло выгоды. Турки пока не думали о сдаче, нужно было прибегнуть к другим мерам. 22 июня, когда спросили мнение солдат и стрельцов, каким образом они думают овладеть городом, они отозвались, что надобно возвести высокий земляной вал, привалить его к валу неприятельскому и, засыпав ров, сбить турков с крепостных стен. Полководцы согласились на общее желание войска. Ночью на 23 июня приступили к гигантской работе, к возведению земляной насыпи под неприятельскими выстрелами. Немного позже Гордон развил мысль, выраженную войском, в обширнейших размерах и составил проект такому валу, который превышал бы крепостные стены с выходами для вылазок, с раскатами для батарей. Работа шла довольно успешно. Между тем, 25 июня прибыли иностранные инженеры. Они не ускорили своего путешествия, потому что в Вене ничего не знали о начале военных операций. Между прибывшими инженерами находился Боксдорф, известный как писатель в области военной техники. Особенно отличился впоследствии в русской службе Краге. Когда Гордон водил этих инженеров по всем укреплениям, они дивились огромности работ, однако мы не знаем, какого мнения они были о земляном вале. Инженеры оказались полезными. Под их руководством бомбардирование шло успешнее прежнего, так что угловой бастион крепости был разрушен. Зато приступ, предпринятый 17 июля с земляного вала запорожскими казаками, не имел успеха, потому что храбрые воины не были поддержаны другими частями войска. В то время, когда в военном совете обсуждался вопрос о повторении штурма, турки открыли переговоры о сдаче крепости. Сооружение вала, отважность запорожцев, искусство иностранных инженеров, помощь флота, отрезывавшего крепость от сообщения с морем, приготовление к общему штурму — все это вместе побудило турок сдаться. Сноска. Лефорт приписывал главную долю успеха флоту. Сочинение Поссельта, том 2, страница 348. Сохранилось предание, что Петр приписывал взятие Азова главным образом доблести и искусству Гордона. Нартов, рассказывая о похоронах Гордона, сообщает, что Петр, кинув землю в могилу, сказал: «Я ему даю только горсть земли, а он дал мне целое государство с Азовом». Этот рассказ не может считаться историческим фактом. Гордон не был завоевателем Азова. Сочинение Брикнера о Гордоне, страница 97. Конец сноски. Азов не был взят русскими с бою, а сдался на капитуляцию. Но все-таки сдача Азова являлась результатом искусных действий Петра и его войска. Обрадованный этой победой, Петр сообщил о ней Рамадановскому, Виниусу и прочим. В своем ответе Рамадановский называл царя вторым Соломоном, Самсоном, Давидом. В покоренном Азове пировали. Гордон занялся исправлением укреплений. Петр поехал отыскивать удобное место для постройки гавани. Затем он возвратился в Москву, где 30 сентября происходил торжественный вход войск. И в этом празднестве, устроенном главным образом под наблюдением Виниуса, но по указаниям Петра, заметно влияние иностранцев. Триумфальные ворота были построены по образцу древнеклассических, везде были видны непонятные для народа эмблемы и аллегории, было множество лавровых венков, надписи гласили о победе Константина над Максентием, о подвигах Геркулеса и Марса. Гораздо нагляднее были картины. Желябужский пишет: «На каменном мосту Всесвятском на башне сделана оказа азовского взятия, и их пашам персуны написаны живописным письмом, также на холстине Левкашина живописным же письмом, как что было под Азовом перед башней по обе стороны». Сноска. Записки Желябужского. Страница 93. Конец сноски. Лефорт ехал в золотых государевых санях в 6 лошадей. За великолепными санями адмирала шел сам Петр в скромном мундире морского капитана с протазаном в руке, в немецком платье, в шляпе. Такая скромность государя сильно не понравилась народу. Сноска. Сочинение Брикнера о Пасашкове. Санкт-Петербург, 1876 год, страница 27. Конец сноски. Взятие Азова произвело глубокое впечатление на современников. После неудач чигиринских походов при царе Федоре и крымских при царевне Софье, этот успех царя Петра имел особое значение. С тех пор, как русское оружие одерживало победы при царе Алексея Михайловича, прошло несколько десятилетий. Затем следовал целый ряд неудач. При громадном значении восточного вопроса в то время победа царя, одержанная над турками, должна была придать России некоторый вес в Европе. Московское государство явилось в борьбе с исламом полезным союзником Польши и императора. Вскоре, однако, оказалось, что успехи русского оружия в войне с Турцией вовсе не нравились полякам. Еще прежде взятия Азова один француз, провожавший иностранных офицеров в Россию и возвращавшийся через Варшаву, рассказывал панам с похвалой о действиях русских под Азовом. Сенаторы слушали, качали головами и говорили про Петра. «Какой отважный и беспечный человек!» И что от него вперед будет? После получения в Варшаве известия о взятии Азова к русскому резиденту Никитину приезжал цесарский резидент и рассказывал, что сенаторы испугались, что паны не очень рады взятию Азова. Никитин писал в Москву, что хотя поляки и празднуют эту победу над турками, будто совершенно тому радуются, хотя они и приезжают к нему с поздравлениями, но на сердце у них не то. Литовский гетман Сапега говорил громко, что царские войска никакого храброго дела не показали, что они взяли Азов на договор, а не военным промыслом и прочее. На это Никитин возразил: «Дай, Господи, великому государю взять на договор не только всю турецкую землю, но и самое государство польское и княжество литовское в вечное подданство привесть, и тогда вы, поляки, будете всегда жить в покое и тишине, а не так, как теперь, в вечной ссоре друг с другом от непорядка своего». 1 сентября Никитин в торжественном собрании Сената и земских послов говорил следующую речь. «Теперь, ясновельможные господа сенаторы и вся Речь Посполитая, да знаете вашего милостивого оборонителя, смело помогайте ему по союзному договору, ибо он знаменем креста Господня, яко истинный Петр, отпирает двери до потерянного и обещанного христианам Иерусалима, в котором Христос, Господь наш, на престоле крестом триумфовал. Теперь время с крестом идти, вооруженной ногой топтать неприятеля. Теперь время шляхетным подковом попрать наклоненного поганина и тыл дающего. Теперь время владения свои расширить там, где только польская зайти может подкова, и оттуда себе титулами наполнить хартии, согласно договорам, вместо того, чтобы писаться такими титулами, каких договоры не позволяют». Последнее замечание было угрозой, которая и произвела свое действие. На третий день после этой церемонии приезжал к Никитину цесарский резидент и рассказывал, что сенаторы испугались и порешили, чтоб впредь короли их не писались лишними титулами «киевским» и «смоленским». Гиперболически и витиевато Никитин в письме к Петру поздравлял его со взятием Азова, замечая: «Орел польский от окаменелого сердца своего в нечаемости задумался в храбрости вашей, а лилии французские не сохнут ли от гуков и от молнии триумфов вашего царского величества? Одним словом, гешпанское, португальское, английские государства, голландская и венецианская Речь Посполитая, на те победительства смотря, радуются и славу воссылают. Великая вашего величества слава, которая разошлась от захода до восхода солнца. Пред вашим царским величеством дрожит Азия, утекает пред громом Африка, кроется под блистанием вашего меча Америка и так далее». Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страница с 231 по 234. А также приложение и том 15. Конец сноски. К К счастью для России, были и государства, довольные успехом Петра. Бранденбургский курфюрст сочувствовал царю. Когда позже Петр был в гостях у Фридриха III в Кёнигсберге, для него устраивались празднества. Особенно ему понравился фейерверк, представлявший великолепную картину русского флота «Пред Азовом», искусно придуманную наставником Петра, инженером Штейтенером фон Штернфельдом. Сноска. Устрялов. Том 3. Страница 39. Конец сноски. В Голландии и в Италии сочинялись стихи, восхвалявшие славу русского оружия при взятии Азова. Сноска. Пекарский. Наука и литература при Петре Великом. Том 1. Страница 29. Памятники дипломатических сношений. Том 8, страницы 298-299. Конец сноски. Успех царя обещал многое в будущем. Он стал твердой ногой на берегах Азовского моря и положил начало флоту. То было лишь начало других подвигов, но пока нужно было продолжать учение. Для этого приходилось отправиться на Запад. Путешествием 1697 года обусловливался целый ряд преобразований, долженствовавших создать новую Россию.